«Ну так что, ты будешь слушать про Сэма? Или будешь орать на меня из-за вещей, которые я не в силах изменить?» Я вздохнула. «Извини, для меня возраст — вопрос щекотливый. Задел за живое». Взгляд Джейка посуровил. Казалось, парень тщательно подбирает слова. «Поскольку мне не хотелось обсуждать и правда щекотливые вопросы, вроде моих планов на будущее или договоров, которые могут быть нарушены, если осуществятся эти планы, я подтолкнул разговор в нужном направлении. Значит, когда Сэм понял, что происходит, когда Билли, Гарри и мистер Атеара объяснили, в чем дело, ему стало гораздо легче. И еще ты сказал, что в этом есть и хорошие стороны». Я запнулась. «Почему Сэм так ненавидит Каллинов? Почему хочет, чтобы я тоже их ненавидела?» «А вот это самая странная странность. Меня удивить трудно». «Уж это точно», — ухмыльнулся Джейк. «В общем, ты права. Когда Сэм узнал, что происходит, ему полегчало. В основном его жизнь... Ну, прежней она уже не была, но дела пошли на лад». Лицо Джейка стало напряженным, будто он собирался сказать что-то неприятное. «Сэм ничего не мог рассказать Ли. Мы никому не должны об этом говорить без крайней необходимости. И, кроме того, для Сэма стало небезопасно находиться рядом с ней. Он пошел на уловки, как это сделал я с тобой. Ли ужасно злилась, что Сэм не говорит ей, где бывает, куда уходит по ночам и почему всегда такой усталый. Но они пытались сохранить отношения, потому что очень любили друг друга. А потом она узнала, в чем дело, и поэтому они расстались». Джейк покачал головой. «Нет, просто однажды из резервации Мака к Ли приехала ее сестра Эмили Янг». «Эмили — сестра Ли?» — удивилась я. «Троюродная сестра. Правда, они очень близки и в детстве были, можно сказать, родными». «Какой ужас! И Сэм...» Я замолчала, качая головой. «Не торопись его осуждать. Ты знаешь, что такое импринтинг?» «Импринтинг?» — повторила я незнакомое слово. «Нет, не знаю. А что это?» «Одна из тех странностей, с которыми мы должны мириться. Это происходит не со всеми. Вообще-то это не правило, а редкое исключение. К тому времени Сэм уже наслушался всяких историй, которые мы привыкли считать легендами. Об импринтинге он слышал, хотя никогда не думал...» «Так что это за штука?» — поинтересовалась я. Джейк перевел взгляд на океан. «Сэм в самом деле любил Ли Клируотер. Однако после его встречи с Эмили это уже не имело значения. Иногда мы не знаем точно почему, именно так мы находим подругу». Джек глянул на меня и зарделся. «То есть свою вторую половинку?» «Как так? Любовь с первого взгляда, что ли?» Насмешливо фыркнула я. Джейкоб не улыбнулся. Темные глаза пристально следили за моим лицом. «Эта штука посильнее любви с первого взгляда. Больше, чем любовь». «Извини», — пробормотала я. «Ведь ты не шутишь, верно?» «Верно». «Сильнее, чем любовь с первого взгляда?» В моем голосе все еще слышалось сомнение, и Джейк не мог его не заметить. «Мне трудно объяснить, да и неважно на самом деле», — он пожал плечами. «Ты хотела знать, что случилось с Сэмом, почему он терпеть не может вампиров. Они вынудили его измениться, заставили возненавидеть себя. Он их не выносит, потому что разбил сердце Ли и не сдержал данных ей обещаний. Каждый день он видит ее обвиняющий взгляд и знает, что она права». Джейк внезапно замолк, словно сказал что-то, чего говорить не следовало. «А как отреагировала Эмили?» если она была в таких близких отношениях с сестрой?»